Глава 54. Летом следующего года. Посреди дороги стояло семеро мужчин. На головах у них были шляпы от солнца, а в руках – ружья. Рубашки их промокли от пота, а лица выражали решимость не отступать. Кейт Пеппер затормозил так, что машина остановилась вплотную перед ними, и положил обе руки на руль, чтобы они были видны, в то время как один из мужчин подходил ближе. Боковое стекло из-за жары было опущено. «Если вы мне тут начнете вешать всякую юридическую лапшу», – прорычал мужчина, – «я снесу вам башку, паломник». «Не имею такого намерения», – спокойно заверил Кейт. Мужчина ударил себя кулаком в изможденную грудь. «Мы здесь все это посадили, мы и будем снимать урожай. Мы не станем возвращаться в город и смотреть, как наши семьи голодают, потому что в каких-то там бумагах написаны какие-то там слова, понятно?» Кейт взглянул на поля по обе стороны дороги. Они расплывались в жарком мареве. «Вы меня с кем-то путаете». Глаза мужчины глубоко запали. Он давно уже не брился, но борода у него так и не выросла. Тусклые волосы свисали слипшимися прядями. «Но вы же явились от тех?» «Я не уверен, что понимаю, что вы имеете в виду», – осторожно объяснил Кейт. «От фирмы недвижимости? Ну, разве все еще ездите на машине?» «Нет, уж точно не от них». Мужчины, следовательно, были захватчиками земель. О таких сообщалось все чаще. Люди уезжали из городов и захватывали землю, раньше принадлежавшую крупным компаниям недвижимости, которые когда-то замышляли построить на этих землях поселки. Вначале полиция в это вмешивалась, случались перестрелки. Были даже убитые, но в последнее время город уже редко предпринимал что-нибудь против самозахватов. У мужчин были хорошие шансы. «Я всего лишь что-то вроде торгового представителя», — объяснил Кейт. «Я ищу поселок, который называется Пирсдейл». «Это где-то здесь», — мне сказали. Безбородый оглянулся на остальных, крикнул. «Он хочет всего лишь проехать Пирсдейл». Под палящим солнцем никто не сделал лишнего движения. «Прямо», — сказал один. «Миль 15 еще». «Спасибо», — крикнул Кейт. «Странно пахнет от вашей машины», — усмехнулся мужчина. Кейт кивнул. «Я езжу на фритюрном жире. Когда случается раздобыть его, конечно». Мужчина удивленно поднял брови. «И что получается?» «Еще как, если надо». «Тут вы правы», – горько сказал мужчина. «Когда-то я вел кафедру искусственного интеллекта в университете Чикаго. Доктор Роберт Курцман. Сейчас я сам уже в это не верю, настолько это нереально». Кейт согласился. «Я понимаю, что вы имеете в виду». Они дали ему проехать. До Пирсдейла оказалось всего 14 миль, и хоть поселок с виду был заброшенным, фирма Элгар Миллер энд Сан, которая вот уже несколько поколений производила непромокаемый текстиль, все еще существовала. Кейт Пеппер остановился возле большого, выкрашенного в темно-зеленый цвет здания и вошел внутрь. Он встретил скрюченного старика, Эдгара Миллера-младшего, шефа и владельца, и тот с астматической одышкой поведал ему о почтенных традициях дома и о ключевых моментах истории. Они славились специальными тканями всех видов, делали поставки во все концы света и удовлетворяли самые высокие запросы. «Мы были поставщиками НАСА, молодой человек», – гордо просипел он. «Для космических скафандров астронавтов. Наши ткани побывали на Луне». «Здорово!» – восхитился Кейт. Было, правда, заметно, что те великие времена давно миновали. В глубине цеха он насчитал трех рабочих, а в маленькой застекленной конторке секретарша печатала письма на механической пишущей машинке. «Даже русские покупали у нас. Немного, но все же. В наших папках есть счета Роскосмосу. У кого еще такие есть? И, конечно, мы оснащали космическую станцию». Он вздохнул. «Это вы уже застали, да? Которая рухнула?» «В январе, да, помню». «Это трагедия, вы не находите?» Кейт поддакнул и воспользовался паузой, чтобы изложить свое дело. Почти обезнадеженный после того, что он тут услышал. «Кэппелин Супертекс?» — повторил старик. «Да, был у нас такой. Хороший был прибор. Многие вещи вообще можно было сделать только на нем». «Вы сказали, был?» «Мы его продали в прошлом году на металлолом. Мне очень жаль, но пришлось». Он покачал головой. «Прежние ткани мы больше не выпускали, только палаточный брезент, водоотталкивающий. Сейчас большой спрос на палаточный брезент». Вернувшись в машину, Кейт взял в руки свой список и вычеркнул из него строчку «Эдгар Миллер энд Сан, Пирсдейл». Оставалось еще две строки. Обратный путь он проделал другой дорогой. Он видел полицейские машины, едущие в сторону захватчиков земель, и пожелал захватчикам хорошего исхода. Весь минувший год Маркус и Кейт провели, обследуя 22 фирмы, производившие материалы, прослоенные нанотехнологическими методами. Скоро выяснилось, что телефонными переговорами не обойтись. Приходилось ехать на места, расспрашивать людей, выходить на след. Для этого годился только Кейт, поскольку над Маркусом все еще висела угроза ареста. Помимо этого, Кейту, в силу его прежнего хобби, по всей стране были известны люди, у которых он не только мог найти приют, но которые хорошо знали свои места и людей, соответственно, тоже, и так далее. В одной из таких поездок он, кстати, узнал, что Брюс, которому когда-то удалось перевести на керосиновый привод Volkswagen Juke, взорвался при попытке переоборудовать Toyota на водородный привод. Эти поиски не были совсем уж безрезультатными. Хоть большинство фирм уже не существовало, но они смогли побеседовать с прежними владельцами и выяснили многое о проблемах и технических возможностях производства нанотехнологических продуктов. Они разыскали одного производителя в Портленде, который согласился им поставить подходящую матричную ткань. Несколько тюков они сразу купили про запас. А в университете Сиэтла нашлась лаборатория с приборами, способными производить наночастицы, необходимые для астракционной пленки. Этот контакт они завязали через Бернича. По случаю семейной поездки в Сиэтл, незадолго до первого дня рождения Джой Кэролайн, выяснилось, что брат акушерки работает в университете и знает кого-то, кто занят в этой области. Но нерешенной проблемой оставалось сведение всего этого воедино, то есть, собственно, изготовление пленки. Из отрывочных записей и тех сведений по технике производства, которые они накопили, стало понятно, что имеющийся кусок пленки был произведен на особой машине для пропитки текстиля. Эта машина, Kaepeling Supertex, была в свое время задумана для того, чтобы снабдить текстиль модным эффектом блеска или оснастить его определенными свойствами, например, способностью отталкивать какую-нибудь особую грязь или пропускать пар или что-то в этом роде. Для производства астракционной пленки требовалось дополнительное приспособление прежде всего потому, что молекулярная субстрата, то есть наночастицы, в процессе закрепления распределялась магнитом. Конструкторские чертежи для этого дополнительного приспособления в документах были. Единственное, чего не хватало, самой машины. Немецкая фирма Kaepeling Hamburg, как они быстро выяснили, давно уже не существовала. Уже в 90-е годы она была куплена конкурентами и вскоре ликвидирована. От бывшего американского торгового представителя они узнали, что он импортировал когда-то все 14 машин этого типа. Он передал им список, который Кэт теперь и отрабатывал. И из него не вычеркнутым оставалось еще два пункта. «За школой направо» значилось по описанию дороги, которую дал ему приятель Бурт. Приятно было снова увидеться с Буртом. Он перебивался тем, что ремонтировал приборы всех видов. Такое занятие однозначно было перспективным. А его теперешняя подруга чинила одежду, так что она становилась как новая. И оба процветали, если вспомнить, какая была обстановка. По крайней мере, вечер они провели прекрасный. А вот это здание, наверное, и есть школа. Типичное строение из красного кирпича, двухэтажное с мачтой, откуда печально свисал звездно-полосатый флаг. Одна комната на втором этаже была выгоревшей. Ее окна зияли прокопченной чернотой, как две пустые глазницы. Лишь в одном классе сидели дети, и все они повернули головы в сторону машины Кейта, когда тот медленно проезжал мимо. Он свернул направо. Дома на широкой тенистой улице по большей части были брошенными. Выбитые стекла, двери нараспашку. Поломанная мебель на газонах. Но некоторые дома не пустовали. И назло обстоятельствам даже благоденствовали. В садиках паслись козы, привязанные к колышкам. На веревках сушилось белье, а под водосточными трубами стояли бочки, чтобы собирать дождевую воду. У одного дома стояла даже лошадь, а рядом телега, в которую ее можно было впрячь. Показалась бензоколонка, в точности по описанию. Закрылась она, должно быть, уже очень давно. Вокруг валялся мусор, сами колонки исчезли, а в распахнутых дверях конторки сидела черная кошка, словно карауля то, что осталось. Может остановиться в уединенном месте и дозаправиться из канистры, припасенной в багажнике? Лучше, чтобы никто не видел, сколько канистр он возит с собой. Это могло пробудить алчность, а от нее добра не жди. Достать бензин становилось все труднее, даже за большие деньги. О причинах говорили разное. Значит, схлопнулось очередное нефтяное поле, которые перенапрягли в попытке компенсировать падение добычи. Кейту это было ясно. Ведь всегда одно цепляется за другое, а беда не приходит одна, разве не так? Если в доме сломалась стиральная машина, можно держать пари, что в ближайшие две недели откажет холодильник, телевизор или другой прибор. Почему же с нефтяными полями должно быть по-другому? К той нефти, которая еще поступала, в первую очередь прикладывались военные, забирая столько, сколько им нужно. В последнее время все чаще поговаривали, что атомное оружие представляет собой проблему. Если ракеты не поддерживают должным образом, они перестают действовать. А даже подозрения об этом допустить нельзя, иначе исчезнет эффект устрашения и снова станет мыслимой большая война. Так что приходилось, невзирая на цену и обескровливание остальных отраслей, пускать значительную долю нефти в инфраструктуру атомного вооружения. После бензоколонки вторая улица налево и до конца. Кейт еще раз перечитал записку и поднял глаза. Мда, это здесь, но что касается предприятия New Shem, поставщика полупроницаемой пленки всех видов для нужд химической промышленности, то Бурт однозначно был не в курсе. Кейт вышел из машины. Пахло дымом. Должно быть, пожар, который сравнял с землей здание фирмы, случился не так давно. Он перешагнул через расплющенную сетку ограждения. Должно быть, тут не обошлось без нескольких приличных взрывов, если судить по состоянию стальных несущих опор. Он прошелся по разрушенной территории, ища какую-нибудь фирменную табличку, которая подтвердила бы ему, что он не ошибся адресом. Пожаров было на удивление много. Причиной часто были поджоги, попытка вытянуть из страховщиков хоть немного денег. Акция отчаяния, которая в большинстве случаев оканчивалась неудачей. Кейт споткнулся о какую-то железяку, лежавшую в зале, нагнулся и поднял ее. И опознал на ней логотип. Красную букву «К» на синем фоне. Адресом он не ошибся, только опоздал. Здесь, в тени кукурузного поля, приятно было заниматься прополкой. Должно быть, дул ветер. Маркус хоть и не ощущал его, но слышал, как шелестели пожелтевшие на солнце высохшие стебли. Пропалывать капусту было просто. Попутно можно было размышлять. А подумать есть о чем. Он был пока что недоволен конструкцией машины. Основные элементы были ясны, но целое требовало еще столько работы, что в принципе машина могла считаться лишь лабораторным образцом. Требовался принцип, который годился бы на практике. Машина, которая работала бы надежно, экономично, безотказно, чтобы с ней мог управиться любой идиот. Сам по себе метод действовал, если не считать того, что они еще не нашли возможности производить пленку. Вначале зеленая масса подавалась в измельчитель, который перемалывал ее в пыль. Технически это было просто и еще поддавалось оптимизации с точки зрения энергозатрат и срока службы. Измельченная масса смешивалась с горячей водой и бактериальной культурой. Что касается бактериальных штаммов, их богатый выбор они нашли в архиве Farsi Institute вместе с подробным описанием и результатами исследований. Здесь знали толк в бактериях и их возможностях. Не говоря о том, что такие микроорганизмы, по большей части дрожжевые, возникали и сами по себе, при брожении вин, например. Полученный бульон, который через некоторое время приобретал запах браги, поступал в емкость, дно которой создавала пленка. Требовалось поддерживать определенную температуру и постоянно перемешивать, чтобы вся брага приходила в соприкосновение с пленкой. Тогда на нижней стороне пленки вскоре повисали капельки с острым запахом. Пахло, конечно, не виски Джек Дэниелс, но чем-то не менее спиртосодержащим. Емкость стояла с легким наклоном на один угол, куда все истекало. Добыча была внушительной, временами достаточной, чтобы обеспечить собственным топливом поездки в город по делам. Однако не такой обильной, как ожидалось по расчетам. Слишком много алкоголя так и оставалось в браге. Через определенное время, когда спирт уже почти не выделялся, эту брагу выливали и остаточный алкоголь сжигали. После чего оставались гранулы, пригодные в качестве удобрения. Отец Маркуса продумал и этот аспект, которому отводилась существенная роль. Растительные отходы сельского хозяйства содержали минеральные вещества, которые полагалось снова вернуть земле, чтобы не высасывать из нее соки. Спирт, химическая формула которого C2H5OH, состоял только из углерода, кислорода и водорода. Таким образом, астракция не вовлекала в свой круговорот никакие минеральные вещества. Но все было пока что далеко от совершенства. Метод действовал, а аппарата не было. Маркусу сильно мешало то, что измельчение, размешивание, а главным образом подогрев браги и пленки до 40 градусов Цельсия расходовали энергию. Поддержание температуры массы плохо сказывалось на балансе. «Папа, папа!» – услышал он звонкий голосок дочки. Он выпрямился, оглянулся и с улыбкой смотрел, как Джой Кэролайн бежит к нему, как всегда полная необузданной энергии. В дверях террасы показалась Эмили, издали показывая ему знаками телефон. «Кейт!» – крикнула она. «Мне подойти?» Беспроводные телефоны к тому времени почти совсем исчезли из обихода, потому что необходимая для них электроника стала слишком дорогой. Эмили отрицательно помотала головой и показала большим пальцем вниз. Значит, снова сорвалось. Остался всего один последний адрес. Оставался всего один последний адрес. И маловероятно, чтобы с ним все получилось. «Черт!» – пробормотал Маркус. Он поднял Джой Кэролайн на руки и пошел с ней к дому. «Что, жарко сегодня, а?» «Жарко!» – прокартавила она. «Очень жарко!» Она еще плохо говорила, что уже вызывала тревогу Эмили. «Солнце жарко!» «Да», – кивнул Маркус, – «солнце жаркое». Он вдруг резко остановился. Посмотрел в сторону теплицы, которую построил сам. Глянул вверх на безоблачное небо. «Солнце жаркое», — повторил он. «Вот именно». Страна, казалось, стала больше, чем была при нефти. Кейт опять проезжал мимо одного из таких полей, что тянутся до горизонта, и снова видел людей, которые цепочкой двигались по полю, склоняясь к чахлым стеблям в бороздах. Среди них было много детей. Они работали вместо того, чтобы ходить в школу. Если так пойдет дальше, следующее поколение уже позабудет все на свете. Некоторые мужчины были одеты в рваные костюмы. Они носили их когда-то в благословенные офисные времена. Но эти костюмы больше им не понадобятся. А на спинах у некоторых женщин был привязан ребенок. Раньше это можно было видеть только в Африке. Все это были горожане, которые могли заработать себе на хлеб, лишь трудясь в поле. Обитали они тут же при дороге. Самым везучим достались хижины из досок, жести и гофрированного картона. Другие довольствовались брезентовым навесом и голой землей. Рядом стояли две туалетные будки и бак с водой. Но, несмотря на это, вонь стояла такая, что даже проезжая мимо, приходилось зажимать нос. А на обочине дороги, словно издеваясь, стоял древний рекламный щит с плакатом, потрепанным ветрами и дождями. Но надпись еще гласила «Ты будешь поражен». Реклама некогда новой модели «Шевроле». Немного погодя, Кейт углядел сквозь молодые деревца, недавно посаженные, территорию фермы. Господский дом с террасой, розовыми клумбами и сверкающим фонтаном, обнесенным высокой железной решеткой. Дом охраняли вооруженные мужчины. Позже он проезжал мимо большой стройки и видел, как лошади ворочают рельсы и шпалы, а рабочие орудуют баграми и лопатами. Две драги одиноко маневрировали по ландшафту. Тут по решению правительства строилась одна из новых железнодорожных линий. Кейт обогнала большая машина, бронированный лимузин, сверкающий лаком и хромом, с тонированными стеклами. Богатые люди все еще водились, и для них не играло роли, сколько стоит галлон бензина. Им было в удовольствие, что наконец-то они могут свободно разъезжать и не торчать в пробках. Однако дороги во многих местах уже находились в плохом состоянии и лучше не станут. Ведь асфальт тоже продукт нефти. Пока это были просто неровности, лишь изредка встречались выбоины, которые возникли из-за мороза в минувшую зиму. Но таких колдобин будет все больше, и дороги станут непроезжими. Тогда богатым не помогут и их деньги. И тогда страна станет еще больше. Гораздо больше. А последняя фирма, закончил свой отчет Кейт, оказалась на военной территории. Мне, что называется, и слова не дали сказать. Сразу выдали памятку, куда жаловаться. Он положил поверх списка свернутый листок с эмблемой военной части. Маркус подпер кулаком подбородок. Плохо дело. Список имел удручающий вид. 14 адресов, все зачеркнуты. 14 пометок, гласивших «опоздали, опоздали, опоздали». Так многое начато слишком поздно. Если бы чуть раньше очутиться перед фактами, конец нефти не стал бы такой проблемой. Теперь же дело обстояло так. Спасительная соломинка есть, но до нее уже не дотянуться. Эмили подкладывала Кейту в тарелку еду и рассказывала, какие попытки заинтересовать проектом государственные структуры ей не удались. Все письма ушли в пустоту, либо вернулись с отрицательным ответом. Она со вздохом добавила, «А я-то думала, что у меня такие связи». Маркус взял ломоть хлеба. «Сейчас, наверное, все инстанции захлестнула волна безумных предложений. Может, мы затонули где-то между вакуумной энергией, холодным ядерным синтезом и людьми, которые заново взялись за вечный двигатель». Кейт заполнил рот изрядной порцией. «А нет бы просто приехать и посмотреть», — сказал он, жуя. Эмили мелко нарезала картофелину для Джой Кэролайн. «Они даже не задумываются». Отделываются отпиской на все, что связано с энергетическими концептами. Кейт покачала головой. «И что будем делать?» «Будем продолжать», — сказал Маркус. Он уже автоматически вспоминал о записных книжках Блока всякий раз, как только возникали такого рода вопросы. В последнее время он часто заглядывал в них, все еще пытаясь разгадать, что старик хотел сказать своими цифрами, набросками и диаграммами. И когда ему встречались заметки между строк, Все эти его пассажи «я не сдамся, даже если они все станут на голову», в нем тоже просыпалось упрямство, которое ему приятно было ощущать. «Я тут, кстати, состряпал новую концепцию», — продолжал он, глядя на Кейта. «Мне бы хотелось знать, что ты на это скажешь». Рыжеволосый и после изнурительной поездки уже не такой объемистый мужчина поднял брови. «Давай посмотрим». Маркус достал свой эскиз. На нем был изображен вертикальный цилиндр, стоящий на короткой ножке. Сверху вставлялась неглубокая воронка, и такая же коническая надставка выступала из прежней плоскости. «Сверху загружаем зелень. Измельчитель под воронкой, видишь?» Кейт кивнул. «Окей, и дальше». «Решающим моментом является то, что мы используем солнечный свет. Цилиндр из стекла, непосредственно за ним черная поверхность. Этим мы достигаем парникового эффекта, который согревает все внутри. Необходимые 40 градусов легко достижимы». «Цельсия», — уточнил Кейт. «Да». «Когда-нибудь и я к этому привыкну. И потом». «Пленка натянута внутри цилиндра, причем так, чтобы приходить в соприкосновение с брагой, возможно, большей поверхностью, и чтобы экстрагированный спирт мог хорошо стекать. Тут надо немного поэкспериментировать с формой, чтобы брага не оседала преждевременно. Мне видится вот такая винтовая рампа». Кейт задумчиво разглядывал эскиз, как обычно, забыв про еду. «Хорошо. А что это внизу?» «Здесь спирт стекает в емкость. По этой трубке можно выпускать брагу и в специальном отсеке автоматически выжигать остатки спирта». Кейт указал на прямоугольник. «Вот в этом ящичке?» «Правильно. Причем теплоту сгорания можно для чего-нибудь использовать. Например, для привода измельчителя». «Хорошо. Мне нравится». Кейт вернул ему эскиз. «Не хватает только пленки, ведь так?» «Да. Только этой крошечной мелочи». «Здорово». Маркус наколол на вилку кусочек лука. «И как ты думаешь, есть у них там в их военном опорном пункте Кэппелинг или нет?» «Судя по зданию, там все исправно. В отличие от остальных фирм, где я побывал. Очень сильное отличие». Эмили взяла свернутый листок. «А что тут?» Кейт пожал плечами. «Список имен вплоть до сенаторши, которая возглавляет компетентный комитет Конгресса». «Может, я кого-нибудь здесь знаю?» сказала она и развернула листок. Маркус смотрел через ее плечо. Во всех этих чинах и званиях подразделений американских вооруженных сил он никогда не разбирался. Но что это? «Дай-ка мне». Он взял у Эмили листок и пошел к телефону. «Что такое?» – обиделась Эмили. «И кому ты звонишь?» «Сенаторша». Маркус, набрав номер, вернул ей листок. Она разглядывала его. «Сенатор Мария Дамиана? Ты ее знаешь?» «Нет», – ответил Маркус. «Гудки пошли. Уже хорошо. Такое тоже стало теперь редкостью». Кейт подняла голову. «Уж не воображаешь ли ты, что можешь так запросто позвонить сенаторше?» Однако изрядный опыт Маркуса в преодолении приемных ему тут даже не понадобился. Здесь, как и всюду, многое стало проще. Он сказал секретарю, что хочет поговорить с госпожой сенатором, и тот после недолгих встречных расспросов соединил его. «Добрый вечер, госпожа сенатор», — сказал Маркус. «Это говорит Маркус Вестерман». «Добрый день, мистер Вестерман. Чем могу быть полезной?» Маркус набрал воздуха. «Сперва один вопрос. Вы, случайно, не родственница некоего Сильвио Дамиана?» Он услышал ее удивленный смех. «Нет, не родственница», — ответила она, — «но я за ним замужем».